Лунные циклы не совпадали с началом и концом года. Таким образом, он сосчитал все зарубки, и на Земле появилось три ряда коротких линий. Потрясенный Джандалар изумленно посмотрел на Эйлу. «Три года! Ты провела здесь 3 года, столько же продлилось и мое путешествие. И все это время ты жила одна? Со мной была Уинни. Но ты ни разу не встречала людей? Ни разу с тех пор, как меня изгнали из клана». Эйла вспомнила о том, как она сама вела счет годам. Первый из них, в течение которого она покинула людей клана, нашла долину и взяла к себе маленькую кобылку, она назвала годом Уинни. Следующей весной, в то время, когда все вновь пробуждается к жизни, она нашла маленького львенка, поэтому тот год стал для нее годом Вепхия. Если считать так, как это делал Джандалар, год Уинни и год Вепхия сольются в один. Следующим будет год гнедого жеребца, это уже 2, а третий — год Джандалара и жеребенка. Эйле показалось, что так легче запоминать годы, но слова для счета пришлись ей по душе. Глядя на зарубки, Джандалар определил, сколько времени она прожила в долине, и очень хотелось бы научиться этому. «Ты знаешь, сколько тебе лет, Эйла? Сколько лет прошло с твоего рождения?» — внезапно спросил Джандалар. «Дай-ка подумать», — ответила она и приподняла руку, растопырив пальцы. Как говорил Крэп, Айза решила, что мне было вот столько, 5 лет, когда они нашли меня. Джандалар начертил на земле 5 линий. Дарк родился весной того года, когда мы побывали на сходбище клана. Я брала его с собой. Крэп говорил, что между сходбищами клана проходит вот столько лет. Она вытянула все пальцы на одной руке и еще 2 на другой. «То есть 7», — сказал Джандалар. «Они нашли меня на следующее лето после того, как побывали на очередном сходбище клана. 1 годом меньше». «Погоди, сейчас разберусь», — сказал он, и снова принялся чертить линии на земле, а затем озадаченно покачал головой. «Ты не ошибаешься? Ведь тогда выходит, что ты родила сына в 11 лет». «Я уверена, Джандалар». Я слышал о том, что женщины рожают в таком возрасте, но крайне редко. Обычно у них появляются дети, когда им исполняется 13 или 14 лет, но многие считают, что и это еще очень рано. Ты сама была тогда еще ребенком. Нет, я достигла зрелости за несколько лет до этого. Я успела вырасти и стала выше всех в клане, включая мужчин. Все девушки клана стали женщинами куда раньше моего. Она негромко усмехнулась. Мне и так пришлось очень долго ждать. Некоторые из членов клана решили, что я никогда не стану женщиной, потому что у меня такой могущественный мужской тотем. Айза так обрадовалась, когда у меня начались месячные. Я тоже обрадовалась, но потом улыбка на ее лице померкла. Тот год был годом Бруда, а следующий — годом Дарка. Это было за год до того, как у тебя родился сын. Тебе было 10 лет, когда он тебя изнасиловал, и как он только мог. Я уже стала женщиной, как все другие. Я была выше Бруда, но ведь рост не главное. Я видел плоскоголовых. Ростом они невелики, но у них могучее телосложение. Мне бы не хотелось сразиться с таким существом в рукопашную. Это люди, Джандалар, — мягко поправила его Эйла. Это не плоскоголовые существа, а люди, члены клана. Джандалар осекся, заметив на лице Эйлы упрямое выражение, говорившее о том, что она будет до конца настаивать на своем. Ты не считаешь его зверем после всего, что случилось? Если то, что Брут овладел мной против моего желания, позволяет считать его зверем, как следует называть мужчин, которые насилуют женщин из клана?